Глава 32. Не то чтобы у Динары Васильевны была слабость к ножам, но их наличие в доме, считала она, возлагает на владелицу ножей определенную ответственность, и прежде всего за остроту лезвий. Было бы по-другому, ей бы не случилось встретиться во вторник вечером с Федей и узнать от него убийственную новость. Но прежде чем Федино известие, это будет чуть позже, в кафе потрясет Динару Васильевну, ей придется еще изумиться простым обстоятельством непреднамеренной встречи. «Знаешь, — сказала, — если бы мы в бане повстречались, я бы, наверное, меньше удивилась». На самом деле ничего особенного. Встретились они на рынке, у окошечка киоска «Работа с металлом». Федя пришел сюда за дубликатом ключа от своей однокомнатной квартиры, а Дина принесла ножи на заточку. Получив два ключа, Федя сравнивал их у окошечка, дубликат с оригиналом. Дина разворачивала ножи, произнося сентенцию о гипотетической встрече в бане. Шевельнув усами, мастер изнутра киоска вежливо обратился к Дине. «Давно не было вас». Он один выполнял все работы с металлоизделиями. «Хорошо заточил, значит». «О, да, спасибо, очень хорошо», — сказала Дина и улыбнулась ему в окошечко. На сей раз она привезла ни много ни мало семь. «Все в природе тупится», — точильщик сказал. «Без заточки нельзя». Федя спрятал ключи в карман. «Комплект метателя ножей?» — спросил весело. «Обыкновенный, кухонный», — ответила Дина. «А это для чего? Масло намазывать?» «А этот нож, Федя, твой отец хочет взять в Гималайи». «Ну, это ты зря, Дина. Мой папаня с таким ножом не удержится и пойдет на снежного леопарда, а ведь они в Красную книгу занесены». «Хорош острить», — ответила Дина, отдавая ножи точильщику. Когда-то Дина точила ножи сама. Адмиралов ей не мешал, даже не заговаривал с ней в минуты точения, знал, что заточка доставляет жене удовольствие. Точильный камень, которым пользовалась Дина, прежде принадлежал покойному дяде Вите, брату отца. Строго говоря, согласно устному определению отца Дины, точильный камень должен был быть унаследован будущим по факту супругом Дины, то есть, как ни крути, нынешним Адмираловым, причем в качестве приложения к охотничьему ножу, с которым покойный Виктор Аркадьевич, гласило предание, ходил на кабана. Вряд ли на кабана, убойные возможности холодного, как говорили, оружия, были явно преувеличены, даже удостоверение на право владения этим ножом не требовалось. В ту же Индию его можно было везти со спокойной совестью и без декларации. Ну, конечно, в багаже, а не с ручной кладью. Как бы то ни было, на дядин охотничий нож Дина не претендовала, а что до точильного камня, она сразу же посчитала его своим, сказав Адмиралову: «Тебе не надо». В то время у нее был югославский кухонный набор, изготовленный еще до распада Социалистической Федеративной Республики Югославии. На этих ножах Дина обрела первый опыт заточки. Удачный опыт, даже очень удачный. И все равно от чего-то она оставалась недовольна собой. Ну, возможно, в силу, так думал Адмиралов, завышенных требований к собственной персоне. Кроме того, югославские ножи со временем разочаровали Дину. Они были с деревянными рукоятями, под которые попадало мясо, да и не только. Мыть их мука была. Тогда Дина, вняв рекламе, в чем бы никогда себе не созналась, приобрела кухонный набор немецких ножей, цельнометаллических. Мыть их стало одно удовольствие, а также точить. Адмиралову эти ножи напоминали медицинские инструменты, но своими побочными ассоциациями он Дину не тревожил и сам на них не зацикливался. Его смущало другое. Он вообще не понимал, зачем так много ножей в доме и для сыра, и для рыбы, и для мяса, и для хлеба, и для еще немало чего. Ну, конечно, это не мужское дело — вмешиваться в кухонные дела жены. Он и не вмешивался, хотя ему часто доставалось за то, что он пользуется не тем ножом и не способен усвоить отдельных ножей назначения. И этого тоже не мог понять Адмиралов. Зачем его, взрослого человека, воспитывать? Все, что усвоено, то и усвоено. Не мудрее ли воспринимать мужа как данность? Сам он никогда не предпринимал попыток перевоспитывать Дину. Во всяком случае, он так считал. Возможно, из-за тех же завышенных требований к собственной персоне, Дина однажды посчитала, что заточкой ножей должен заниматься профессионал, а не самоучка-любитель вроде нее. В прошлом году такой профессионал обнаружился на рынке в торце главного павильона. Примерно раз в три месяца Дина по дороге с работы завозила сюда ножи. Прямо у нее на глазах осуществлялось неторопливое точение на стареньком электроприводном станке с абразивным кругом. Дина при всем ее прогрессизме испытывала уважение к старой технике и тем более к людям, которые на ней работают. Она могла бы сэкономить несколько минут и успеть, пока ножи точатся, купить, допустим, мороженые рыбы, но ей нравилось наблюдать за искрометной работой усатого точильщика. «Почему ножниц нет?» «Еще ножницы заточу». Обещала принести в следующий раз ножницы. Дина и Федя прошлись по рынку. Уже появилась черешня турецкая. Дина купила килограмм и тут же у прилавка «держи» дала Феде полиэтиленовый мешок в руки расправить. «Это кому?» «Собачке Муму». «Если мне, мне не надо». «Надо, Федя, надо. Молодой, витамины. Но мне столько не съесть». «И потом, когда уже ничего не поделаешь, мне столько не съесть одному». «А ключ для кого?» «А что ключ? Просто ключ запасной». «Для чего?» «Чтоб было». Дина припарковала машину за два квартала от рынка. Руки у Дины были в черешне, решили зайти в кафе. Она позволила Феде заказать по чашечке кофе, а сама пошла в туалет мыть руки. Глядя в зеркало, вспомнила о книге Антониони, которую Федя подарил ей на Новый год. «Вот, сейчас они поговорят о Красной пустыне». Вернулась за стол и не успела ничего сказать, Федя спросил: «И когда мой папенька в Индию отправляется?» «Билет на 1 июня, они до сезона дождей добраться хотят». «Ты ему не говори, Дина, я тебе одной признаюсь. У него в июне внук родится». Дина произвела губами глухой звук, глубоко вдохнула и выдохнула. «Так, прекрасно, вот это новость. Не все еще. В июне внук, а в августе внучка». «Шутка? Ты меня разыгрываешь?» «Тебе всегда кажется, что тебя разыгрывают. Зачем разыгрывать?» «Нет, ну просто так получилось». «Постой. Не бывает такого. Такого в принципе не бывает. Мамы разные. Я догадалась, что не одна. Они подружки, обе в Минске живут, студентки. Я бы женился, если бы одна была, а когда две, тут все по-другому, сама понимаешь». «Что я понимаю? Я ничего не понимаю. Это их решение». «А ты ни при чем?» «При чем? Ну, так получилось. Родители есть?» Ждал он или нет этот вопрос, для него, похоже, вопрос этот был наименее трудным. Оживился. «С родителями как раз вполне нормально. У Маринки только мать, уже не только отец. Они знакомы. Было бы идеально, если бы они составили пару». «Кто пару? Ты про кого? Про родителей?» «Ну да, дочки за... Ну, вряд ли получится. Хотя было бы идеально». «Федя, миленький, тебе 19 лет». «Моему папане тоже 19 было, когда меня родил». «Твой папаня родил тебя в законном браке и от одной женщины... Черт, что я несу!» «Не волнуйся, я вполне осознаю исключительные ситуации. К тому же я не такой легкомысленный, как ты могла бы подумать. Решения надо принимать взвешенные, ответственные. Моя первостепенная задача — определиться с жизненными приоритетами». «Молчу. Нет, молчу. Вот и молчи. И не говори ему ничего до конца августа. Он из Индии в конце июня вернется. Боюсь, до августа лучше. Пусть себя бережет. Стихи пишет детские. Пригодятся еще».